Катька обкапала кофту слезами и прошла на место сидеть, ждать отца. А его все не было. Она и свет, и газ не зажигала. Стало холодно и сыро. Катька продрогла и готова была зареветь. Тут в дверь тихо заскребли. Катька подумала, что пьяный отец, и спросила: «Папанька, ты?» «Я», — прохрипела за дверью. Катька споро вскочила и откинула крючок. За дверью в накинутом полушубке стояла потлатая Лиска и смеялась. «Здорово я тебя надула. Я видела, как твой отец ушел и еще не вернулся. У нас уже поужинали и в лото играют. Я сказала, что спать пойду, а сама сюда. Здорово, да?» Катька онемела. Отец узнает, мало ей не будет. Он же сказал никого не пускать, а она... А ведь скажет ему. Лиска почувствовала ее неуверенность и змейкой проскользнула в комнату. Огляделась, ощутила холод и сказала: «А здесь вполне ничего, только холод собачий. Давай включим печку и газ. Я кофе принесла, еще кое-что». Она выхватила из кармана бутылочку темного стекла и сказала хвастливо: «Амаретто, я его очень люблю. А мать вечно прячет, но забывает где. А я знаю и беру, когда надо. Она все равно на отца подумает. А ты чего как больная?» Все это Лиска выпалила скороговоркой, успев за это время зажечь газ от зажигалки, включить электропечь, кинуть на стол пачку заграничных сигарет и поставить темную бутылочку, вытащив из кармана еще два огромных яблока. Катька, как завороженная, смотрела на Лиску. Она не успевала даже о чем-то подумать, такая та была скорая. Лиска подтащила кресло к столу, уселась в него, положив ногу на край стола, и снисходительно предложила: «Садись, чего стоишь, как чучело огородное, а то я тебя так и прозову, чучело». И она громко захохотала. Катька не посмела ослушаться потлатой и присела. У них в доме никогда не говорили «садись», а всегда «присаживайся», потому что папка шутковал: «Садятся в КПЗ, а в дому присаживаются». А потлатая приказывала: «Дай какие-нибудь рюмки вон из буфета и нож». Катька, которая только что присела, сорвалась и подала рюмки и нож. Лиска потлатая разлила по рюмкам что-то темное, как и бутылка, закурила и сказала: «Давай, за знакомство», и хлопнула всю рюмку. Катька лишь однажды пробовала спиртное, и у нее после так болела голова, что она полный день кричала на крик. После этого она ни к вину, ни к водке не притрагивалась. Но тут она опять не посмела ослушаться быструю эту и такую самостоятельную девку и отпила из рюмки. Вино оказалось сладкое и вкусное, и она высосала всю рюмку. Лиска пододвинула ей сигареты. «На, закури, хорошо будет». Но Катька молчала и сигарет не брала. Как ей сказать, что она не курит? Тоже пробовала, когда Наташка курила, но не понравилось. Тошниловка. Лиска поняла: «Не куришь. Научим. Давай еще малость квакнем и поговорим». Налила рюмки. Катька поняла, что квакнуть — это выпить. И выпила, но уже без удовольствия. Крепость забила вкусноту и сладость. Лиска же болтала, как нанятая. Я сразу поняла, что твой папаша за водкой пошел.